Скучная жизнь 2, глава 1, Girls Gone Wild, реалити ТВ стиле, поет Минси, подтанцовывая под музыку, Юста Мелисант Мелисофт Хоси Girls Gone Wild, Бонхва сидит на диванчике, за столом и кивает головой в такт, наверное, нужно делать что-то еще, например тот же Хан, снял с себя галстук и затянул его на голове, словно повязку повстанцев во время восстания и хатураний, впрочем, сам Хан довольно быстро ушел, сославшись на занятости, пообещав Бонхва, что они обязательно встретятся в школе. Сам же Бонхва был занят тем, что пытался рассеять невесть откуда взявшееся заблуждение о том, что он какой-то Чебаль, наследник семьи Чебалей и вообще принц многомиллиардной империи. Отрицая это, он чувствовал себя крайне странно. Обычно все хотят выглядеть богаче, чем они есть, потому в небогатых семьях все равно покупают своим детям самые дорогие модели телефонов из тех, что могу себе позволить. У девочки дома может не хватать на покупку хорошего мяса, но уж телефон ей купит самый дорогой, потому что имидж тут многое значит. Однако он и его семья находятся на таком дне финансовой ямы, что его телефон стоит столько же, сколько чашка лапши в нормальном ресторане, в то время как Samsung Usain или Apple Minsi стоят примерно одинаково. Почти трехмесячную зарплату его матери в кафе, конечно же, они не могли себе позволить купить такое, хотя бы потому, что половину от этой зарплаты тут же съедала арендная плата, потом, затраты на еду, так что на покупку одежды или чего-нибудь еще, помимо необходимого, денег совсем не оставалось, часто приходилось занимать деньги у соседей. Финансовая яма представлялась Бонхва такой вот ловушкой муравьиного льва, воронкой в песке. Попав туда, муравей начинает карабкаться вверх, но песчинки под его лапками обваливаются и спускают его вниз. Он старается изо всех сил, он перебирает ногами, но чем больше он старается, тем быстрее опускается вниз, вниз, вниз, вниз, туда, где на самом дне песчаной воронки муравья ждут раскрытые челюсти муравьиного льва, который не торопится. Время все равно работает на него, муравей устает, выбивается из силы, рано или поздно он попадает в эти челюсти. Так и его семья. Мама работала на двух работах, часто не высыпалась и была всегда в движении. Даже его непутевый брат, будучи инвалидом, и тот устроился на работу. Как только Бонхва закончил бы школу, обязательно устроился бы на подработку. Даже если бы поступил в институт, а обманывать своих одноклассников впрямую он не хотел. Все равно однажды все вскроется, как говорит старший, шило в мешке не утаишь. Потому-то он и чувствовал себя странно, убеждать людей, что ты на самом деле бедный, это как если бы все вокруг считали тебя умным, а ты ходил и доказывал, что ты на самом деле дурак. Странно. Брякенхерц, усиндадес среди царт, заливается Минси. Момма холлерес стоп хатчилд, донт ее укновкхе гирлс гоне вилд. Девочки пошли в разнос, а, говорит Сейн, поворачиваясь к нему. Песенка как раз для Минси. А ты что споешь? Не, я петь не умею. Тут же открещивается Бонхва. Никогда не умел. Да тут никто петь не умеет. В этом половина любого похода в караоке, убеждает его Сейн. Горланить как в последний раз, а потом смеяться, вспоминая. Не, спасибо, отнекивается он. Вон у вас как хорошо получается. Girls, girls, girls, gone wild, заканчивает Минси, подпрыгивает и выбрасывает руку с микрофоном вверх. Хей, я крута. Всего 89 баллов. Прижимая ладони ко рту, кричит ей Сейн. Позорище. Да ну вас. Эта штуковина неверно оценивает искусство исполнителя. Мотает головой Минси. Чтобы вы понимали в англоязычной лирике. У меня аж голова от твоего акцента заболела. Ничего не понимаешь? Так все англоязычные поют. Кто следующий? А то я спою еще песню. Минси вертит микрофон в руке. Дай сюда. Отбирает у нее микрофон девушка по имени Нари. Та самая, которую старший назвал тихоней и странной. Это чтобы ты еще одну не спела. Вы просто кучка завистников, которые не в состоянии оценить истинное искусство, даже если оно будет петь вам прямо в уши. Бисер перед свиньями, как-то так, отвечает Минси и садится на свое место. Бонхва замечает, что по ее виску скатывается вниз капелька пота, несмотря на то, что в кабинке работает кондиционер. Ладно, моя очередь. Нари кликает пультом, выбирая музыку. Пока она выбирает, в кабинке проигрывается какая-то легкая, ненавязчивая мелодия. Сейн, обращается Бонхва к своей соседке. А кто тот парень, с которым куча девчонок пришла из разных школ? А, так тебе нравятся девчонки из других школ? Упирает руки в бока Сейн. Мало тебе наших, ты вон, на Минси посмотри, какая красотка, точно, на меня посмотри, я, красотка, кивает Минси, круче, чем любые девчонки из других школ, и вообще, несправедливо, у них в муниципальных на все глаза закрывают, видели, там же не только волосы крашеные, они еще и с макияжем, а у одной, наверное, и лицо сделанное. «Чушь не говори, до совершеннолетия никто тебе операцию не сделает», – отзывается Юджин. «Такое законом запрещено. Подпольные клиники», – тут же заявляет Минси. «А в них половину школьниц на органы разбирают или в японские бордели продают. Ты уж определись, что там делают», – советует Сэйн. «Что за небылицы?» «Не, вот смотри, в муниципальной школе всем плевать, как девчонки ходят, и волосы они красят, и губы». И накладные ресницы, а вот за драками там следят. А у нас, нет. Пока никто никого не покалечил, так все можно. В этот момент начинает играть музыка, Нари убирает пульт в сторону и ждет проигрыша. Бон Хва узнает песню, как только через ритм звучат короткие звуки трубы. Билли Джин, Ше Вас Мори Лики Абиауты Куиин Фрома Мови Сцене, поет Нари и все замирают. Сэйн обменивается удивленными взглядами с Минси. У Нари оказывается сильный голос, сильный и уверенный. Она поет лучше, чем остальные, это совершенно ясно. Бон Хва не очень-то и разбирается в музыке, но он чувствует, что Нари на другом уровне. https://www.youtube.com/watch_v1p73xoapchinelifamusits Примерно вот так. Никогда бы не подумала. Шепчется и на ухо Бон Хва. Она совсем не похожа на ту, которая часто в караоке бывает. Или она вокалом занимается, может у нее дома стоит. Пожимает плечами Бон Хва. Может, Сэйн смотрит на поющую Нари совсем другими глазами. Интерлюдия Нари Квак. Она вышла в коридор, прошла до двери с нарисованной пиктограммой туалета, зашла внутрь и закрылась в кабинке. То, что она выдала себя, она поняла сразу, как только увидела, какими глазами смотрят на нее другие девочки. И тут дело даже не в том, что у нее дома есть не просто караоке-комната, а целая звукозаписывающая студия и что к ней приходит репетитор из Европы обучать вокалу. Когда-то давным-давно она думала, что станет идолом и конечно же ей предоставили все, что необходимо, от звукозаписывающей студии и репетитора, до костюмов и собственной группы. Впрочем, это увлечение прошло так же быстро, как и все остальные, оставив только хорошо поставленный голос и умение попадать в ноты. Конечно же, Сэйн, Минси и Юджин не могли знать об этом, но сейчас, когда она запела, она чувствовала, что все же выдала себя, пусть чуть-чуть, но все же, если они заподозрят, что она их обманывала, то начнут докапываться до истины, а ведь до сих пор ей так хорошо удавалось оставаться незамеченной. Расслабилась, сходила в караоке, называется. Она достает из сумочки старенький, потертый телефон, столько усилий пришлось приложить, чтобы его состарить, и набирает номер. Придется приложить усилия. Чтобы у девчонок появились новые темы для разговора, нужно перебить новостную повестку. «Слушаю вас, госпожа Квак», — раздается голос в трубке. «Джеймс, мне нужно следующее», — она дает распоряжение. В трубке выражают готовность исполнить, заверяют, что не подведут и что она может положиться на него и на всю команду. Как и всегда, она дает отбой, открывает галерею фотографий на телефоне и находит фотографию этого Бон Хва, которую засняла тайком в караоке. На фото вид у парня довольно дурацкий, с открытым ртом. Пара нажатий и вот уже фото отправлено Джеймсу. Остальное он сделает сам. Она прячет телефон в сумку и задумывается. На самом деле этот Бон Хва показал себя с неожиданной стороны. Он оказывается тесно знаком с Мэй Сэйюн, и пусть для Нари Квак семья Мэй, это просто черви под ногами, но в этой школе она имеет определенное влияние. Нари фыркнула, подумав, что, когда эта история наконец вскроется, все глаза выпучит, в том числе и Мэй Сэйюн тоже, принцесса, которая обучалась вместе с бедняками. История Золушки наоборот, это вызовет фурор и интерес, ее личный рейтинг вырастет на десятки пунктов, и тогда никто не сможет ее задвинуть в семье. Такой вот трюк можно сделать только раз, в старшей школе. Университет слишком важен, чтобы поступать куда-то вместе с нищебродами. А вот школьная программа везде одинаковая, тем более что у нее есть свои репетиторы, которые уверяют, что школьную программу она преодолеет с легкостью. И наверное она должна испытывать жалость по отношению к этому Бон Хва, которого она сейчас под автобус бросит, но она ничего не испытывает. Какая бы у него ни была семья, он бедняк по сравнению с ней. Пусть радуется, что в течение этого времени все будут считать, что он чеболь, вон как на него Сейн вешается. Пусть пользуется этой своей популярностью, которая будет проистекать из загадки его происхождения. В конце концов она ему услугу делает. Правда, странно, что он отрицает все. Другой на его месте говорил бы загадками и намеками, заманивая девчонок к себе в постель, и у него бы легко получилось. Та же Минси и не скрывает, что готова на многое, лишь бы с чеболем поближе стать, знала бы она, нарекачает головой, нищеброды, ничего не стоящие отбросы. Правда, петь с ними в караоке и правда весело, и болтать ни о чем, не думая о чести семьи или о том, кому и что сказать. Если у тебя нет статуса дочери семьи Квак, то ты можешь вести себя, как угодно, и это было приятно. Как будто с груди сняли какие-то цепи и наконец разрешили вдохнуть свежего воздуха полной грудью. Она вышла из кабинки и принялась мыть руки, поглядывая на себя в зеркало. Она не может допустить, чтобы ее раскрыли прямо сейчас. Ей нужно время, хотя бы год, хотя бы полгода, но лучше год, а то и все три, до окончания старшей школы. Если она сейчас все сделает правильно, то все будут думать, что загадочный отпрыск чеболей – это Бонхва. Вот какого черта в Министерстве образования болтают о том, о чем не следует. Папаша Минси получит взыскание за это, уж она позаботится. Думать нужно, прежде чем языком трепать. Поставил под угрозу все ее усилия. Сейчас только троица Лоллипоп знает про это, а вдруг, как все узнают, начнется золотая лихорадка, поиски наследника в школе. Нет, она не может этого допустить, ей нужно, чтобы гончие взяли ложный след, и она обеспечит им ложный след, раскидает улики, создаст сцену, все как полагается. Потому что если все раскроются, то она проиграет. Дочка чеболей, которая попыталась стать своей среди простых людей и не справилась, это история с отрицательным нарративом. Такого она не допустит. И это не потому, что ей нравится дружить с этими нищебродами. Жаль, что она не может привести их к себе домой и показать свою звукозаписывающую студию. Вот бы у них глаза на лоб полезли. А Минси сразу бы такая: «Я буду с тобой дружить, Нарианни, давай поженимся». А Сейн, подзатыльник бы ей дала и извинилась. А Юджин такая сказала бы что-нибудь умное и тихое, но смешное и забавное. Потому что Юджин говорит редко, но всегда в тему. А этот Бонхва, как всегда, ляпнул бы чего-нибудь неприемлемое. Этот простак до смешного не знает, как себя вести в обществе девушек. При мысли, какими глазами они бы на нее смотрели, она улыбнулась. «Ну и ладно», — сказала она своему отражению в зеркале. «Пойду спою еще песню. Девчонки ждут, наверное». Конец интерлюди. До свидания. Бонхва еще раз помахал рукой вслед девушкам, которые помахали ему в ответ, и засмеялись, заливаясь веселым смехом на всю улицу. Бонхва развернулся и пошел по вечерней улице, засунув руки в карманы. Вечер прошел хорошо, да что там, великолепно. Хотя в конце концов ему все же пришлось доплатить за караоке, потому как суммы, оставленной ханом, немного, не хватило, чтобы покрыть счет. Но это мелочи, тем более что девчонки скинулись все вместе и в целом вышло вполне приемлемо. А самое главное, что когда платят все, то не чувствуешь себя изгоем. Наоборот, когда Сейн взяла счет и практически мгновенно, в голове, рассчитала долю каждого, это было даже весело. Наверное, она математический гений, или же часто ходит в караоке. Он вспоминает ее раскрасневшееся лицо, выбившийся из прически локон, который она заправляет за ухо привычным движением, короткую юбку, из-под которой видны коленки. «Старший, скажи, а как узнать, что ты влюбился?» «Может быть, я уже влюбился?» — задает он вопрос внутри своей головы. «Мне вот Сейн нравится. Быть влюбленным – это такое дело, малыш. Кто же еще знает, что ты влюблен, как не ты сам?» — звучит задумчивый голос. К сожалению, люди еще не создали прибор, который бы измерял силу любви, даже шкалу измерения не выработали. Единица любви — в чем она выражается? В общем, дело это субъективное, красота в глазах смотрящего, а любовь в сердце любящего. Если бы ты любил, ты бы не спрашивал. Вот как? А ты любил? Я-то, о, еще как, я так любил, что тебе и не снилось. И так любил эдак, по-всякому, порой прямо вот пачками любил. Кого поймал, того и полюбил. Не сумела отбиться, так я уже люблю. Не сумела убежать, тоже люблю. Потому как любовь спасет этот мир, а я, знаете ли, тоже своего рода спасатель. Это как Будда говорил: тьма и зло непобедимы, несите свет. Вот, а я несу любовь всем. К Дерзкого поймаю. Старший, ты опять надо мной издеваешься. Растешь, малыш, уже замечаешь, когда над тобой издеваются. Нет, ну правда, знаешь, что, малыш, ты сперва научись руку в джебе выкидывать, да выносливость подтяни. Потому как любовь, это тоже хорошо, но она приходит и уходит, а умение выкидывать джеб, навсегда с тобой, вообще, с сопляжуйством завязывать. Любовь у него, ты у нас на социальном дне вообще, что ты можешь такой девушке как Сейн предложить, знаешь, кто у нее папаша, нет, а я вот интересовался, до ее уровня нам пахать и пахать, а ее уровень, это только начало, потому что девушки ищут себе не своего уровня парня, а выше, намного выше, так что хочешь к Сейн клинья начать подбивать, стань лучше, считаешь, что любишь, переработай любовь в целеустремленность. Кто у нас по утрам ноет не хочу вставать и идти на пробежку, старший помоги, почему я за тебя тренирую твое тело, а, малыш, в этой жизни все очень просто, хочешь себе такую девушку как Сейн или Минси или там эта стерва госпожа Мэй, будь добр расти, это было грубо, Бонхва чувствует себя немного обиженным, зато правда, ты на себя посмотри, Бонхва, есть что улучшать, есть конечно, а что ты для этого сделал? Вот каждый день перед сном задавай себе этот вопрос. Очень хорошо, что у тебя амбиции есть и тебе Сейн нравится. Девушка она умная, из богатой семьи, очень рассудительная. В своей компании она вообще, как уравновешивающий фактор, за ней всегда последнее слово. Она как моральный лидер этой троицы. Отличная девушка. А ты, кто такой? Денег у тебя нет по крайней мере постоянного дохода. Учишься так себе. Внешность ну, я даже рад что ты не смазливый. Мужчина и должен быть страшным и вонючим. Старший, заткнись, малыш, ты, лузер, давай правде в глаза посмотрим. Неудачник, слабак, нищеброд, много еще эпитетов есть. Но, Бонхва сглотнул, крыть было нечем. Все, что у него получилось, получилось благодаря старшему. Если бы тот не был его частью, его голосом в голове, а был бы самостоятельным человеком, он без сомнения устроился бы хорошо. А вот Бонхва... остался бы неудачником и к этому времени скорее всего уже был бы в детдоме. Да, ты, неудачник, который находится на социальном дне. Однако вопрос не в этом, это просто констатация факта. Вопрос в том, хочешь ли ты таким оставаться, или все-таки, выпрямишься и шагнешь вперед, дашь бой обстоятельствам и не просто один раз преодолев себя, а каждый раз, каждый день, каждое утро, каждый вечер. Готов ли ты к такому? Да, конечно, я готов. Только ты не бросай меня, старший, покажи мне путь и я пройду его до самого конца, клянусь. Ну и ну, малыш, столько пафоса, у меня аж зубы заболели. Ладно, мы с тобой пойдем с самого начала, с третьей ступени посвящения. Ты хочешь стать лучше и это главное. Скажи мне, зачем, зачем, ну, чтобы однажды подъехать к дому Сейн на таком шикарном лимузине, ну знаешь, черном и длинном и бронированном и, вот на таком... Говорит старший и Бонхва видит, как рядом с ним останавливается длинный черный лимузин и из него выходит водитель. Он невольно останавливается, посмотреть на это техническое чудо, а водитель тем временем, направляется прямо к нему. «Господин Намгун Бонхва», спрашивает водитель и не дожидаясь ответа на вопрос, распахивает перед ним дверцу лимузина. «Прошу вас, садитесь, у нас есть новости относительно вашей матери». «Что, с мамой все в порядке?» «Прошу вас, садитесь, я отвезу вас в больницу, по дороге расскажу все», наклоняет голову водитель. «Подозрительная хрень», говорит старший, «не пойму в чем подвох, значит мы не садимся в машину, ты что, обязательно садимся, кому ты нужен тебя вот так похищать вечером на оживленной улице, да тут камер больше чем на собаке блох, обязательно садимся, там все узнаем». «Хорошо», Бонхва садится в лимузин, какой-то частью мозга отметив, что сиденья очень мягкие и удобные. Водитель закрывает за ним дверцу. Машина трогается с места. Из-за угла за этим наблюдают четверо девушек в форме частной школы имени Ли Сунсина. «Вот», — говорит Нари, — «я же говорила, и в прошлый раз так было». «Бонхва, Бонхва, что же ты от нас скрываешь?» — качает головой Сейн. «Так сильно нам не доверяешь?» «Ну в конце концов он сын Чебалей. У них там все строго. Наверное, как у Рокфеллеров». Его дети хоть и учились в лучших частных школах, но одевались в обноски и им практически не выдавали карманных денег. Над ними все в школе издевались, потому что они носили одежду старших братьев, а один даже донашивал пальто за своей сестрой. И это при том, что они были детьми одного из самых богатых людей мира, говорит Минси. Да, и что же с ними произошло, спрашивает Юджин. Когда им исполнилось 18, Рокфеллер каждому из них выдавал под командование и распоряжение отделения семейного бизнеса. Представьте себе, все детство и юность у тебя совсем нет денег и над тобой все смеются, а потом, раз и в одночасье у тебя миллиарды, делай что хочешь. Что за странный способ воспитывать детей, укоризненно качает головой Сейн. Им же было плохо. Подвергать своих детей издевательствам только для того, чтобы они знали цену деньгам и что же, в итоге у Рокфеллера получилось. Почти все они сошли с ума, отвечает на этот вопрос уже Нари, которая прекрасно помнит эту историю. Только двое сохранили здравый рассудок. Они-то и получили империю Рокфеллеров в конце концов. У богатых свои причуды, кивает Минси. Если такова цена за богатство, то я лучше останусь бедной, говорит Сейн. Ты уже богатая, проснись, тычет ей Минси. Ты что, забыла? Но не такая как Чебали, не такая как Рокфеллеры, и наверное уже и не хочу, отвечает Сейн. Мысль о том, чтобы породниться с Чеболями, уже не кажется такой привлекательной. Пожалуй, я оставлю Бонхва в покое. Не хотелось бы мне в будущем над своими детьми такие вот эксперименты устраивать. Серьезно, Минси резко покраснела. Ты уже и о детях думаешь. Теоретически, когда-нибудь придется. И вообще, чего мы тут встали за углом, как кучка сталкеров. Пошли уже. Глава 2. Паладин, практически антиклассс для его разбойника, божественный щит, святая земля, исцеление небес. Все заклинания и умения паладина максимально неудобны для того, кто прячется в тенях. Как только нога скользящего в тенях наступает на область, освещенную заклинанием, темная магия вступает в конфликт со святой и разбойника тут же выбрасывает из тени. И это лишь одна из причин, почему разбойникам так тяжело с паладинами. Бонхва смотрит на стоящую посредине арены девушку в золотых доспехах и с золотыми же волосами, рассыпающимися по плечам. Она просто стоит, закинув на плечо свой боевой молот и не сделав ни единого движения. С самого начала она просто скастовала на себя усиление, ускорение и святую землю на область вокруг и встала посредине, вскинув свой молот на плечо и пренебрежительно фыркнув. «Конечно», — думает он, — «конечно, а куда ей спешить?» Как только он начнет двигаться к ней, его выкинет из теней, и он тут же познакомится с боевым молотом, который, между прочим, имеет довольно высокий шанс оглушения. А уж если его оглушит, хотя бы на пару секунд, этот поединок он тотчас проиграет. И на самом деле он все еще может напасть на нее со спины, не выдав себя. Расстояние позволяет ему сделать шаг сквозь тень, но тогда драгоценный ресурс, позволяющий исчезнуть в одном месте и появиться за спиной противника, будет потрачен впустую, на первую атаку. Вот потому-то паладин и стоит посредине арены, в центре области, освещенной заклинанием. Она вынуждает его потратить свой ресурс. Для нее выгодно, если он сейчас не выдержит и начнет с шага сквозь тень, начав атаку сзади и сразу же оглушая ее приемом дешевый трюк и нанося удар в спину. Потому что она тут же выйдет из оглушения, скинув его специальным умением и вынудив потратить два драгоценных ресурса впустую, почти не нанеся повреждений. В результате он будет вне тени, у него будут слиты его лучшие умения, в кармане останется только удар по почкам и обычные атаки, ну может еще ослепление и уход в тень, и все. Остается только открытый бой, а в открытом бою против паладина бесполезно. Самое противное в том, что паладину не нужно даже напрягаться, чтобы подавить разбойника в открытом бою. Говорят, что разработчики игры специально сделали так, чтобы у каждого класса был свой антикласс камень-ножницы-бумага. Он осторожно двинулся по песку арены, высматривая границу области Святой Земли. Вот и она, золотая, едва видимая печать, пульсирующая изнутри, словно бы сердце бьется. Тук, тук, тук. Некоторые даже не знают механизм воздействия Святой Земли. Это заклинание наносит урон каждому противнику, кто встал на область, освещенную заклинанием. Но этот урон не постоянный, а периодический. Проще говоря, между тиками урона есть время, и если приглядеться к пульсированию золотого света, можно поймать время между этими пульсациями. Более того, повреждение от святой магии тикает только в самом начале вспышки. До девушки в золотых доспехах и с боевым молотом на плече, почти 10 шагов, но если он прыгнет вперед в тот момент, когда пульсация Святой Земли только-только вспыхнет и опустится на Землю в момент ее угасания, он не получит повреждения и его не выкинет из тени. Прыжок – это почти 5 шагов. После этого у него останется почти 2 секунды на то, чтобы проскочить оставшиеся 5 шагов и нанести удар в спину. Он заходит ей за спину, отмечая рисунок на красном плаще, золотой лев. Подгадывает время, а вот и пульсация. Взмывает в воздух, перехватывая клинок, взмывает как можно выше. Золотая печать священной земли вспыхивает внизу, а он уже летит вперед. Опускается вниз, сияние угасает, и он не получает повреждений. Теперь, вперед. Он срывается с места, пригибаясь и замахиваясь клинком. Вспышка. Он вылетает из тени, проявляясь в реальности и тут же, оглушающий удар боевого молота отправляет его в полет. Черт, он не успел, не успел. Но почему? Он сотни раз проделывал такой трюк. Все было рассчитано до миллиметра, миллисекунды. Так почему? Он не успевает ничего сделать. Девушка в золотых доспехах разводит руками и с небес падает божественный молот, оглушая его и бросая на колени. А-а-а, черт. Он откидывается от клавиатуры и зарывается руками в волосы. Да как так-то, слабак, выносит вердикт капитан команды, высокий парень по имени Куан. Он заглядывает через плечо второго парня, того самого, что управлял паладином, девушкой в золотых доспехах. Ты так и не понял, первогодка? Тиен с самого начала не стоял в центре области, освещенной заклинанием. Он сдвинулся вперед, на 2 шага. Что? Но, ведь так ты становишься уязвим к атаке спереди. Вы всегда атакуете со спины, поднимает голову Тиен, невысокий и худощавый парень в очках. Так предсказуемый. Если подгадать тики заклинания Святой Земли, то можно успеть проскочить к паладину и оглушить его атакой сзади. Но если я выйду вперед, то разбойнику не хватит времени, он попадет под тик и его выкинет из тени. Мне остается просто метнуть в него божественный молот и добить. Вот и все. Понял, Бонхвахубе. Может, у себя на районе в средней лиге ты и представлял из себя что-то, но у нас в школе ты всего лишь пушечное мясо. Слабак, тренируйся. Понятно? Да, Куан Хённим. Бонхва поспешно вскочил со своего места и поклонился. Произошедшее довольно сильно выбило его из колеи. 10 дуэлей подряд и ни одной победы. Понятно, что арену подобрали самую неудобную для его класса. Понятно, что поставили против паладина. Все понятно, но тем не менее. Он встречался с паладинами прежде и обычно у него не было таких трудностей. Тиен, присмотри за ним. Отдает поручение Куан. Он у нас получается вроде легионера, так что, подтяни его. Через месяц турнир, а он как желе. Подумать только, а еще выиграл региональный турнир, он качает головой. Какое разочарование, ну не скажи, отзывается парнишка, стоящий у окна, заложивший руки за голову. Он одет в обычную школьную форму, но почему-то, кажется, что на нем она сидит совсем иначе, небрежно. Рубашка расстегнута, нигде не видно обязательного галстука. Волосы торчат во все стороны. Этого парня зовут Тори, он тоже из легионеров, прислан в школу по обмену, но в отличие от Бонхва, он уже на 2-м году обучения. Бонхва выпрямляется, вставая рядом со столом. В комнате 8 столов с самыми лучшими компьютерами, которые он когда-либо видел. При одном только взгляде на них становится стыдно за свой старый домашний компьютер, да и уровень выкрученный на максимум графики непривычен для его глаза. Комната кибератлетической команды школы имени генерала Лисунсина, конечно же, тут все самые лучшие. Компьютеры, кресла, наушники, даже коврики под мышки. И лучшие игроки в стране. Раньше он никогда не встречался с таким паладином, как Тиен. Кроме капитана команды Куана, в комнате тот самый Тиен, который и управлял девушкой-паладином в золотых доспехах. Еще лохматый, небрежный и взъерошенный Тори. Четвертый из присутствующих. Такой же невысокий, как Тиен, но более плотный. Такой вот крепыш, полноватый, но не рыхлый. Звать крепыша Хьюнки, он великолепен как игрок поддержки, хиллер и баффер. Он управляет красивой темнокожей эльфийкой-священницей. Тори предпочитает танковать, его персонаж, воин-варвар почти 2-метрового роста и с огромным ростовым щитом. Куан, капитан команды, и он обычно играет за дамадж-дилера, персонажа, наносящего самый большой урон в секунду. Потому его персонаж – лучница из темного леса. Когда Бонхва пришел представиться своей будущей команде, то он, конечно же, подозревал, что не все будет легко, но такого разгрома он не ожидал. Не помогала даже его пауза, Но почему? Да потому, что они, такие же как и ты, малыш, усмехается старший в голове. Они тоже привыкли к мгновенному получению огромного количества информации одновременно. К ее моментальной обработке, а в игре у персонажей нет преимуществ физической скорости. Вы все двигаетесь с одинаковой скоростью, на таком уровне это превращается не в сражение, а во что-то вроде скоростной шахматной партии. Неожиданно интересно мне понравилось. Но это же получается, что у меня нет никакого преимущества. А я думал, что за счет своей игры в команде покажу себя. Что же теперь делать? Все как обычно, малыш. Если ты чего-то не умеешь делать достаточно хорошо, тренируйся. Говорит старший, и Бонхва чувствует, что тот пожимает плечами. Было бы еще время этим заниматься. В сутках 24 часа, малыш. 4 из них ты спеши. Я сплю 8 часов вообще-то. Целых 8. Чего так медленно? Спи быстрее. Ты опять надо мной смеешься. Что поделать? Ты легкая добыча, малыш. Как тут мимо пройти? Но вообще, ты заметил, что можно выспаться, пока я занимаюсь делом и наоборот. Я вот, например, пока ты в школе по большей части просто сплю. Сон нужен не телу, а мозгу, чтобы переработать информацию. А у тебя есть преимущество. Мы с тобой можем отдыхать по очереди. Как и говорит Чонджа, дневной ты и ночной я. Так будет немного эффективнее, хотя времени на все не хватает даже в этом случае. Что поделать? Тем временем капитан команды нахмурился и повернулся к небрежному пареньку со странным именем Тори. Что значит твое несогласие с моим мнением? Объяснись. Потребовал он у него. Тори опустил руки и зевнул. Потянулся и вложил руки в карманы, проделав все это нарочито медленно. Куран только зубами скрипнул. «Ты не слышал? Этот первогодка с ханом подрался», — говорит он наконец и наклоняет голову на бок, глядя на Бонхва. «Меня не интересуют школьные сплетни», — отрезает Куран. «Меня интересует, насколько он может справиться со своей ролью в команде. У нас на носу товарищеский матч с командой из школы номер 25, у нас через месяц турнир за выход в лигу, а он с Тиеном справиться не может». «А ничего, что с Тиеном никто из нас справиться не может», — закатывает глаза Тори. «Оставь ты уже паренька в покое, дай вздохнуть. Видишь же, что он трясется весь, что удивительно. Против Хана не побоялся выйти, а у нас в комнате трясется. Моя задача не быть мягким и добрым другом для новичков. Моя задача сделать так, чтобы вы, неудачники, победили. Я ненавижу проигрывать, и я не проиграю. Если придется запереть вас всех на неделю здесь до турнира, я так и сделаю». Выпрямляется капитан команды и бросает взгляд на Бонхва. «Новичок, да, тренируйся как следует и избегай драк. Если повредишь кисть, не сможешь участвовать в турнире. Пока ты на испытательном сроке, будешь тянуть команду назад, выброшу на мороз. Тебе все понятно?» «Да, Куран Хённим». Снова поспешно кланяется Бонхва, выпрямляясь, чувствует чью-то руку у себя на плече. Совсем рядом с ним стоит Тори. «Не напрягайся ты так, первогодка», — говорит он. Капитан Куран только с виду такой грозный, а на самом деле очень переживает. «За всех. За меня, за Тиена, за толстяка. Сам ты толстяк. И даже за тебя. За школу он переживает. Где-то глубоко внутри у него бьется нежное сердце», — ухмыляется Тори, и Куран только качает головой. «Собрание закончено», — говорит он. «Командные тренировки по расписанию. Все свободны». «Ага, ага». Машет рукой Тори и снова обхватывает Бонхва за плечи, отчего тот чувствует себя неудобно. «Слышь, Бонхва, расскажи, чем ты на самом деле занимаешься? Видел я ролики, как ты Хана через себя бросил. Что это? Германский мостик. Бросок дракона? Он и правда Хана бросил?» Встает с места Тиен, снимая с головы наушники. «Что? Серьезно? Тиен Хубе как обычно живет в своем мире. Ты вообще школьные чаты не открываешь? Второй день только об этом и говорят». «Вот». Тори снимает свою руку с плеча, и Бонхва облегченно вздыхает. Он не привык к тому, что люди могут находиться к нему так близко. Едва-едва начал к Чонджа привыкать, но там уж никуда не деваться, она с ним вместе живет. «Я тебе не Хубе, я тебе на год старше, между прочим», — ворчит Тиен. «Ладно, как тебя там?» «Бонхва, да, буду тебя обучать, чтобы ты не опозорился на следующем турнире. В конце концов, это и моя команда, не так ли? Давай, садись, я тебе покажу, как нужно». А во, сердце ледяного красавчика Тиена растопил неуклюжий новичок Бонхва. «Смотри, толстяк, вот в нашу команду пришла весна юности. Сам ты толстый. Что ты такое говоришь, Тори? Мы же оба мальчики. Вспыхивает красным цветом тень и отводит глаза в сторону. Ты такой жестокий. Можете не скрывать свои чувства. В конце концов мы живем в современном мире. Разводит руками Тори. Это было неизбежно. Когда Тори надоест устраивать балаган, закройте за собой клубную комнату и отдадите ключи на входе. Говорит капитан Куран. Я пошел домой. Вообще-то нам тоже домой пора. Чонджа нам нашла офисе и уже договор выслала Юне, чтобы та проверила. А еще она проехалась по магазинам и закупила всю необходимую технику, так что вечер у нас уже занят, будем мебель собирать и компьютер распаковывать, расставлять все по местам и убираться на новом месте. Ты же в курсе, что определение суда об установлении юридического факта даты рождения уже вышло. Теперь осталось только подать иск на установление отцовства. Только сперва получим новое свидетельство о рождении. Госпожа Пак написала нам доверенность, заключила договор с Юной. Завтра Юна сходит и получит свидетельство о рождении дочери с прочерком в графе «Отец». С этого момента все и завертится. Иск уже написан, осталось только подать его. Вот и потому тоже нам уже свой офис нужен. Первое дело нужно выиграть, о себе заявить, а там легче будет. В случае с юридической помощью никакая реклама не работает так, как работает сарафанное радио, людская молва, живые рекомендации. Но мне тренироваться нужно. Час времени тебе, не больше. А то сейчас мебель и коробки с техникой придут. Ты что хочешь, чтобы хрупкие девушки все сами делали? Хрупкие? Бонхва вспоминает стати Чонджа и Юна Юн. Ни одна из девушек не подходит под категорию хрупкая. Вот только не говори мне, что ты сейчас задумался. Расскажу все Чонджа, она тебя замучает. А ты только начал ксейн-клинья подбивать. Неправда. Не начинал я. Она вообще на меня не смотрит после вчерашнего. Что есть, то есть, может, ты ее обидел где? Нужно подойти и спросить. Что? Нельзя же вот так, в лоб, это неприлично. Знаешь, что, малыш, заткнись. Единственным способом узнать, что у девушки на уме, является не гадание на кофейной гуще, не обжигание бараньей лопатки в костре, не вынимание внутренности у козы, и вообще ни одна из этих сомнительных антинаучных практик. Самым верным способом является спросить прямо, корейскими словами через рот. И даже так она может не ответить или соврать, но по крайней мере поймет, что эта проблема нас волнует. Сколько раз люди ничего вроде против друг друга не имели, но не сумели вовремя спросить и договориться, и все полетело в тартарары. Так что советую тебе просто подойти и спросить, в чем дело, вот и все. Если ты ее обидел чем-то, значит, извинишься. Если можно ситуацию поправить, поправим. Ну а если нет, по крайней мере будешь об этом знать, а не мучиться в неведении. Но все равно это как-то страшно, очень. Вот и хорошо, научишься преодолевать социальный страх. Вот прямо после клубных часов пойдем и найдем Сэйн, если она все еще в школе. Чего? Куй железо, не отходя от кассы, малыш, береги честь с молоду. Ах, нет, это немного не то. Наоборот, приобретай репутацию извращенца с молодых ногтей, потом легче будет. Чем это? Девушки сразу будут знать, чего от тебя ожидать, и подобное потянется к подобному. Рядом с извращенным школьником всегда найдутся похотливые школьницы. ХМ, кажется, я такой фильм видел, так и называлось. Старший, ты опять за свое. Стыд – это форма социального страха, малыш. Бесстыжий – значит бесстрашный. Я не готов к такому. Ну и зря. Репутацию нужно взращивать. Мне не нужна такая репутация. Иногда я за тебя беспокоюсь, малыш. У тебя с головой все в порядке? Ты не слышал часть про школьниц? Старший. Глава 3. Ты представляешь, меня к больнице на лимузине подвезли, говорит Бонхва, открывая коробку с новеньким монитором. У них конкурс, оказывается, был. Какой-то благотворительный фонд. Они предложили разместить маму в хорошем центре по уходу и даже со скидкой. 20%. Да, ты везунчик. Чонджа поднимает голову из-за стола, на который только что водрузила новехонький принтер. И вот как тебе везет так, а? Вот прямо на лимузине, клянусь. Прямо на настоящем лимузине. Ты вот вчера дома не ночевала, я и не успел тебе рассказать. А? Чонджа откидывает с лица непослушный локон. С девчонками со старой работы встретилась. Поговорили немного, в бар зашли. Ну и время было уже позднее, так что заночевала у подружки. У подружки со старой работы? Ах, да, кстати, о твоей старой работе. Я в среду тоже вечером в клуб пойду. Мадам Вонг вызывает, написала, что пришла пора отрабатывать. Старая змеюка, ворчит Чонджа. Ты уж там поаккуратнее. И в сообщении сказано, чтобы вдвоем пришли, уточняет Бонхва. СМС пришло на телефон в конце учебного дня, и он решил, что не будет Чонджа беспокоить сразу же. Лучше лично сказать, все равно они в новый офис собрались, технику подключить и мебель расставить. Потому что он сам сперва немного запаниковал, а потом его старший успокоил. Вот и тут лучше будет, если он как будто случайно скажет, а потом сгладит углы. Вдвоем, я ей тоже нужна. Подбирается Чонджа, в ее голосе звучит легкая паника. Я не пойду, лучше из города уеду. Вряд ли она сейчас нас в бетон закатывать будет. Пытается утешить ее Бонхва. Я в сети посмотрел, там и строек рядом нету. Дурак ты, доктор Джекил. Лучше мистера Хайда позови, тот точно знает, что делать, говорит Чонджа. А то мне что-то как-то не по себе стало. Мы тут собираемся кабинет открывать, а зачем нам кабинет, если нас в бетон закатают? Бетон холодный и неуютный. И вообще, какого черта мы уже бейджики нацепили? У нас еще ничего не открыто. Бейджики не для клиентов, а не для... Бонхва не успел закончить, дверь открылась, прерывая его. Как тут красиво. В кабинет влетела девушка в строгом офисном костюме и в очках, за стеклами которых распахнулись навстречу миру восторженные глаза. Всегда мечтала, чтобы у меня свой кабинет был, свой офис, и стеклянные двери, и ковровое покрытие, и мебель, кресло, стол, и ой, а вы кто такие и где Джимин? Я его сожительница, вздыхает Чонджа. Кажется, так это сейчас называется, и судя по всему, ваша будущая секретарша. Понятия не имею, как секретарить, но, наверное, научусь. А я, его брат, меня зовут Бонхва. Представляется он, беззастенчиво пользуясь тем, что Юна не может отличить одного от другого. Брат не может прийти, по личным причинам. Вот и прислал нас, говорит Бонхва. Это ничего, а, я поняла, кивает головой Юна. Конечно же он не смог прийти, извините меня, она кланяется. Меня зовут Юна Юн, я буду партнером брата и... Она краснеет и бросает взгляд на Чонджа, друга, сожителя. Никакой он мне не друг, эксплуататор чертов, ворчит Чонджа, утирая пот со лба предплечьем. Проходи, снимай пиджак, будешь помогать. Чертов кондиционер только завтра включит, сегодня обнаружили, что сломался. Завтра мастер придет, приятно познакомиться, кланяется Юна. Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Ага, помоги эту штуковину подключить, а то я... Сейчас, Юна скидывает пиджак, разувается и закатывает рукава. Сейчас, давай я сам, там же все в инструкции написано, вздыхает Бонхва. Как воспитанный человек он не может указывать старшим, но эта Чонджа уже дважды умудрилась воткнуть кабель вверх тормашками в то гнездо, которое явно для этого не предназначено, и как умудрилась только сказать Чонджа, что она криворукая и подлежит немедленному отстранению от ценной арктехники. У него язык не поворачивался. Он пытался сказать ей, может быть, ты будешь просто распаковывать коробки. Чонджа Нуна, вот какой красивый канцелярский нож, но та его не послушала. Сказала, что проще будет, если каждый свой компьютер будет распаковывать и обустраивать рабочее место. И действительно, в этом был бы свой смысл, если бы не то, что Чонджа упорно продолжала что-то ломать или вставлять задом наперед, вверх тормашками и шиворот на выворот. Однако Бонхва был вынужден терпеть и только быстрее собирать свой компьютер, чтобы быстрее двинуться на помощь этой Чонджа, чтобы она не успела нанести имуществу фирмы непоправимого урона. Будь сейчас на его месте сейчас старший, он бы наверняка сказал бы ей, что у нее кривые руки, и дебаф на работу с техникой, мягко отстранил бы и сам занялся сборкой, при этом как-нибудь не обидно пошутив и сгладив ситуацию. А сам Бонхва не знал, что и сказать, чтобы не обидеть Чонджа, и чтобы... Ты чего, криворукая? Раздается голос, и Бонхва поднимает голову. Милая и скромная Юна упирает руки в бока и напирает на Чонджа, которая подняла руки, сдаваясь. Ты вообще куда засовываешь? У тебя глаз нет? Как вообще можно тут что-то перепутать? Да тут 4 провода и все разные. Ну-ка отойди в сторону, пока не сломала все. А? Чонджа только глазами захлопала. Бонхва же вспомнил, какой веселой язвой может быть Юна. Девушка отстранила Чонджа и быстро присоединила все как надо. Бонхва только головой покачал. Юна же вынула из своей сумки лицензию на ведение адвокатской деятельности в рамке и под стеклом. Бонхва помог ей повесить ее на стену. Стена славы пока была пустой, лицензия и диплом университета с отличием, вот и все. Сделать еще нужно было многое: убрать коробки и упакованные материалы, подмести и помыть полы после всего, и, наконец, расставить канцелярские принадлежности. После того, как все было закончено и Бонхва утер с лица трудовой пот, Чонджа предложила пойти куда-нибудь перекусить. Офис они сняли на четвертом этаже торгового центра, не самое престижное место, но достаточно проходное и приличное. Во всяком случае, когда они вышли и закрыли за собой дверь, Бонхва взглянул на табличку с надписью «Адвокатский кабинет Юны-Юны» и почувствовал странное чувство гордости и принадлежности к чему-то большему. Ведь до этого момента не было никакого кабинета, не было этой таблички, а сейчас, вот она. И это все, благодаря им, старшему, Юны-Нуны, Чонджа-Нуны и, конечно же, самому Бонхва. Он прикоснулся рукой края таблички, постоял так, пытаясь понять, что же именно он чувствует. Оглянулся и увидел, что девушки уже ушли вперед по коридору и поспешил за ними. Уже через 15 минут они сидели в небольшом кафе, в этом же торговом центре, и перед Чонджа и Юной стояли бокалы со светлым местным пивом, а перед Бонхва – банка с газировкой, вишня и мята. Многочисленные закуски – сушеный кальмар, полоски копченого сыра, сухарики, полоски вяленой рыбы, запах от жареной свинины и супа с приправами. «Ну, полагаю, что нужно отметить этот день», — говорит Чонджа, поднимая свой бокал с пивом. «Юна-Анни у нас старший партнер, значит тебе и слово. Скажи что-нибудь». «А», — Юна отрывается от созерцания своего бокала. «Кто я? Другой Юны я тут не вижу. Давай, Анни, не стесняйся, ты же у нас главная», — подталкивает ее под локоть Чонджа. «Эй, ну я, если честно, пока никак осознать не могу. Вчера я подошла к дяде и уволилась. Совсем уволилась», — говорит Юна. «А теперь мне страшно. Наверное, ну за успех, кто же так говорит?» — прищуривается Чонджа. «От такой речи в этой кафешке тараканы на кухне помрут. Бодрее нужно. Ты же наш полководец. У меня у самой поджилки трясутся. Мадам Вонг нас с мистером Эйч завтра на ковер зовет. Так что давай уж повеселей. Хотя как тост пойдет, наверное, за успех». Она поднимает свой бокал. Бонхва присоединяется, поднимая банку с газировкой. «За успех», — говорит он. Чонджа с двух глотков приканчивает свое пиво и ставит пустой бокал на столешницу, издав тихое «я-а-а-а». «Бонхва Хубе, а где твой брат? Он сегодня придет?» — задает вопрос Юна, и Бонхва чувствует себя очень неудобно. «У него дела», — отвечает за него Чонджа. «Он, наверное, дрыхнет сейчас. Скотина такая. Втащил нас в такие неприятности, а сам, спать. Извините, а какие у вас отношения с Чжимином?» — задает вопрос Юна, опуская взгляд вниз. «Вы и правда живете вместе? Вы, его девушка?» «Да нет, кому такой нужен?» — отмахивается Чонджа. «Мне просто жить пока негде. А из-за этого Мичченома меня с прошлой работы уволили, да еще и с волчьим билетом на всю спину. Мне теперь в этой отрасли делать нечего, уж мадам Вонг позаботится, чтобы меня никуда не приняли. ТСК. Так что теперь в адвокатском кабинете Юн, новая секретарь. Прошу любить и жаловать». Она наклоняет лицо и улыбается такой фальшивой улыбкой, что у Бонхва аж скулы сводит, как будто половинку лимона сразу заживал. «Эй, нам еще пиво. 4. Машет Чонджа рукой. 4. Юна смотрит на свой недопитый бокал. «Но, между первой, второй и третьей, перерывчик небольшой. Кроме того, Анни, ты не допила. Неужели не хочешь успеха нашей компании?» — прищуривается Чонджа. «Давай, допивай, и уже я тост скажу. Как вторая по старшинству после тебя, Анни?» «Хорошо, Ганбы». Юна запрокидывает голову, допивая свое пиво, а Чонджа стучит по столу, подбадривая ее. «Ладно, ладно, моя очередь». Чонджа дожидается, пока принесут еще пиво, и поднимает новый бокал. «Из чего бы начать? Ах, да, завтра у меня встреча с бывшей работодательницей. Но не будем о грустном. А сегодня мы открыли самый лучший в городе адвокатский кабинет. Самый лучший, а значит, самый прибыльный в будущем. Я ничего не понимаю в этой вашей юриспруденции, но уверена, что все будет хорошо, Ганбы». Она поднимает бокал, дожидается, пока остальные тоже поднимут, и чуть отворачивается в сторону от Юны, признавая ее старшей. «Я хотела выразить благодарность твоему брату», — говорит Юна и слегка краснеет. «За это». Она тычет пальцем на бейджик с именем, который прикреплен к рубашке Бонхва. Такой же красуется и на топике Чонджа, вызывая когнитивный диссонанс. Узкий топик, едва справляющийся с задачей удерживать грудь Чонджа внутри, явно был неподходящим местом для корпоративного бейджика с именем и фамилией. «Ну да, мистер Хайд заставил нас прикрепить эти штуковины», — кивает головой Чонджа. «Какой в этом смысл? Передайте ему мою благодарность», — говорит Юна. «Хотя, наверное, я сама передам. Ничего не говорите. Есть, капитан», — прикладывает руку к голове Чонджа. «Ничего не скажем. И, Бонхва, твой черед говорить тост. Но, давай, давай, не заставляй старших ждать. Кстати, давай тебе пиво купим, он еще несовершеннолетний. Кого это волнует? На вид уже высокий и здоровый, значит можно. Нам еще пиво, или может уже пора на что-то покрепче перейти, Ганбы». Когда он открыл глаза, то увидел потолок. Привычный и знакомый потолок, потолок в их скромной квартире. Привычная картина, привычные запахи утреннего кофе и готовящегося завтрака. Пахнет чем-то вкусным, наверное, булочки на пару с капустой и мясом. На какую-то долю секунды он подумал, что эта мама на кухне готовит завтрак, но потом вдруг вспомнил, что мама лежит в больнице, и у него защемило сердце при мысли, что, может быть, он уже никогда больше не проснется, вдыхая запах маминой стряпни. Потому что мама, и он решительно помотал головой, отметая такие мрачные мысли в сторону. «Все будет хорошо, мама обязательно поправится, брат обязательно найдется». А сегодня у него обычный школьный день, и впереди учеба, впереди еще целый день хлопот, нужно вставать. Кстати, кроме запаха выпечки в воздухе едва уловимо присутствовал явный запах перегара, он был знаком с этим запахом. Конечно же, они вчера отмечали открытие своего офиса, и конечно же, это Чонджа набралась. В конце вечера он вырубился, передав управление старшему, потому что ему самому нужно было выспаться, а то они до поздней ночи засиделись. Все-таки как хорошо, что можно выспаться внутри самого себя, передав управление телом. Когда он будет служить в армии, это умение ему здорово пригодится. Он потянулся, чувствуя сладкую истому во всем теле. Повернул голову и часто-часто заморгал. Закрыл глаза, протер их, открыл снова, решив, что на этот раз галлюцинация должна развеяться. Но галлюцинация не собиралась развеиваться. Она лежала на футоне рядом с ним и мерно дышала, положив голову на сложенные вместе ладошки, сладко спала, даже вон тонкая ниточка слюны из уголка рта тянулась вниз. При этом галлюцинация была едва прикрыта одеялом и, судя по тому, что он видел, бюстгальтера на галлюцинации тоже не было. Он сглотнул. Ужасная мысль молнией пронзила ему голову, и он откинул свое одеяло, глядя вниз, с облегчением вздохнул. Его трусы были на месте. Ничего не было. Чертов старший, любит он такие сюрпризы устраивать. Вот только оставь его одного в баре. Он осторожно, чтобы не потревожить спящую рядом девушку, встал с футона и быстро, натянув футболку, проследовал на кухню. На кухне у плиты танцевала Чонджа. На ней была только его старая футболка, которая практически не скрывала, что трусы Чонджа сегодня выбрала из разряда три веревочки. Даже цвет толком не разобрать. Но эта картина, которая обычно погружала его в ступор прямо с утра, сейчас не вызвала особых эмоций. «Чонджа», — выпалил он, и она обернулась. «Доброе утро, Бонхва», — пропела она. «Как хорошо вчера посидели, а, хотя, да, ты ж не помнишь, наверное, но сочжу с пивом мешать в твоем возрасте вредно. Голова не болит? Что у нас дома делает Юна?» — задает он мучающий его вопрос. «Юна, надо полагать, что спит. Слабачка она. 4 пива и 2 бутылочки сочжу по 0,3 и все, с копыт долой. Не умеешь пить, сиди дома». Наставительно поднимает палец вверх Чонджа. «А у меня опыт. Чтобы с похмелья не болеть, последний бокал нужно с кайенским перцем и растительным маслом выпить. А если еще, Чонджа?» — взмолился он. «Что она делает у нас дома, да еще и в таком виде? Чего? Ты ж сам ее вчера тащил и раздевал. Говорил, что нельзя в лифчике спать, грудь болеть будет, и раз, расстегнул. Да так ловко. Мастер прямо, хотя, да это ж не ты. Это мистер Хайд, что он тебе ничего не рассказал?» Он не отвечает. «Спит, наверное, так ты ответишь мне на вопрос. А, извини». «Так», — Чонджа подняла голову вверх. «Эй, ну мы ее адреса не знали, а она вырубилась. Оставлять ее в кафе не вариант, она все же наш босс. Вот и привезли сюда, такси взяли. Потом, затащили внутрь, я за ноги тащила, помогала. Тяжелая она, ну вот, а положить ее толком некуда, вот футон и расстелили. Или что? Ты ее ночью, того», — Чонджа засовывает указательный палец в кольцо, образованное пальцами другой руки, — «обесчестил? Ну и как она тебе? Или с утра обесчестил? Что? Нет, конечно, То есть, он вспомнил свою паническую мысль с утра и бросил взгляд вниз. Все нормально, трусы на нем, наверное, ночью ничего не было. «У-у-у-у», протянула Чонджа, проследив его взгляд. «Жениться тебе пора, Хубе. Чего это? Я так и проснулся. Уже в трусах, защищается он, так что все в порядке. Угу, ты ж их задом наперед и шиворот на выворот натянул. Видать, ночью не разглядел. Что?» Глава 4. «Я все еще не понимаю», думает Бонхва, радуясь тому, что со старшим он может говорить мысленно. Потому что прямо сейчас его легкие горели огнем, его сердце колотилось так, словно было готово выпрыгнуть из груди, а колени дрожали. Если бы не мысли речь, все, что он мог бы выдавить из себя сейчас, это жадные вдохи. «Не понимаешь, чего, малыш, зачем нужно тренироваться? Я же объяснял тебе. Нет, не это. Сегодня, например, у нас в гостях была Юна, так ли обязательно все это делать, и на пробежку бежать и упражнения, и кровать заправлять? А мне кажется, что ты пытаешься отдохнуть свыше положенного. Ну-ка да, так и есть. Бегом, старший, бегом. Давай, давай, шевели своей задницей». Отожрал себе морду на маминых пирожках, жиробасина. «Вперед, передвигай ходулями. Это всего лишь утренняя пробежка. А что ты будешь делать, когда заговорит крупнокалиберная артиллерия? Постараюсь не быть там, где она ведет беседу», угрюмо думает Бонхва, набирая скорость и передвигая ногами, начиная попадать в ритм. Старший обучает его именно рывкам, неспокойному бегу вдоль набережной, как это делают редкие встречные, тоже выбравшиеся на улицу ни свет ни заря, чтобы пробежаться. Некоторые из них приветствуют его кивком, здороваясь. Он бегает каждый день с раннего утра вот уже 2 недели, так что в каком-то смысле уже стал своим, знает кто и как бежит свою утреннюю милю. Девушка в розовом спортивном костюме, с большими наушниками на голове, наушниками, верхний обод которых украшают кошачьи ушки. Она бежит ритмично и на ходу, перебирая ногами так, словно танцует. Ее он всегда догонял ближе к середине набережной, там, где днем торгуют хот-догами и прочим фастфудом. Пожилой мужчина в бело-синем спортивном костюме и старых кроссовках, он бежал на редкость быстро, его тело двигалось как хорошо смазанная машина, несмотря на возраст. А еще он всегда улыбался, каждый день на его лице сияла широкая улыбка. Он первый из утренних бегунов начал приветствовать Бонхва коротким кивком головы. Вот и сейчас он бежал навстречу, поравнявшись, приветствовал его и побежал дальше, не снижая скорости. Еще в лигу утренних бегунов входили 2 женщины среднего возраста, по всей видимости домохозяйки. Одна в красном костюме, а другая в темно-синем. Эта парочка обычно не сильно-то и торопилась, переходила с бега на шаг и больше наслаждалась свежим воздухом и оживленной беседой, чем бегом. Кроме них с раннего утра на набережной можно было встретить угрюмого парня, явно спортсмена. Он также кивал головой при встрече, но его лицо не озаряла улыбка. Если бы не этот его короткий кивок, так и вовсе было бы непонятно, видит он тебя или нет. Сперва Бонхва терпеть не мог утренние пробежки, все тело тянет, внутри словно все слиплось после сна, ощущение, как будто рвешь себя на части с утра. Но потом втянулся и даже стал чувствовать какое-то свое удовольствие в том, что с утра обменивался короткими кивками с совершенно незнакомыми людьми. Ну и разумеется, как только он привык к обычному бегу, старший стал гонять его короткими спринтами. 8 секунд, несешься как проклятый, так, словно за тобой сам дьявол гонится. 8 секунд, шагом. 8 секунд, сумасшедшего бега. 8 секунд передышки, когда идешь вперед и не можешь надышаться, не можешь вдохнуть достаточно воздуха, а во рту пересохло как в пустыне. Итак, 6 раз.